Пэл приказал мне оставаться в багажнике 3 часа. В противном случае он пообещал убить мою жену и детей. «С ними все в полном порядке», — сообщил Нил. «Мы взяли их под охрану». Он воспроизвел рассказ Билли о том, как Пэл захватил фургон, а затем автомобиль. Водитель подтвердил, что Пэл был вооружен. «А какая на нем была одежда?» «Шорты, темная ветровка, бейсболка. Точно не помню, я был до смерти перепуган». О'Нил передал новый портрет Пэлла на дорожные посты и в розыскные группы. Пэл ничего не сообщил Билли относительно того, куда он направляется, но очень четко разъяснил ему, как проехать до гаража. Он точно знал, где находится гараж и что он будет пуст. Его сообщница и это проверила, конечно. Она здесь его и ожидала. И отсюда, вполне вероятно, они направились в Юту. «Вы что-нибудь еще помните?» — спросила Кэтрин. После того, как над ним захлопнулась крышка багажника, — вспомнил Билли, — он еще раз услышал голос Пэлла. «Кто-нибудь еще с ним был?» «Нет, я слышал только его голос. Думаю, что он кому-то звонил. Он забрал у меня мобильный». «Забрал у вас мобильный?» — удивленно переспросила Дэнс. Многозначительный взгляд на О'Нила, который тут же позвонил в офис шерифа, а тамошние сотрудники технического отдела связались с телефонной компанией, услугами которой пользовался Билли, чтобы отследить местонахождение его телефона. Затем Дэн спросила, слышал ли Билли что-нибудь из того, о чем говорил Пэл. «Нет», — ответил водитель, — «до меня доносилось только какое-то бормотание». Зазвонил телефон у Нила, несколько минут он слушал, а затем сказал Дэн: «Ничего. Он его либо уничтожил, либо вынул батарею. Они не могут запеленговать сигнал». Дэнс оглядела гараж, но он ведь его где-то выбросил. Будем надеяться, что неподалеку. Пусть кто-нибудь проверит урны и стоки на улицах. Да и кусты тоже, — добавил О'Нил, и отправил 2 помощников выполнять задание. К ним присоединился Ти-Джей. Он действительно поехал по этой дороге? Считай меня придурком, босс, но если бы я отправился в Юту, я выбрал бы совсем другой путь. Поехал Пэл в Юту или нет, странным было то, что он направился в центр Монтерея. Городок был маленький, и его легко могли здесь заметить. Кроме того, отсюда гораздо меньше путей для выезда из города, чем если бы он выбрал направление на восток, на север или на юг. Очень рискованное место для встречи с сообщницей, но ход блестящий. Здесь полиция меньше всего ожидала его обнаружить. Само собой напрашивался и еще один вопрос. «Билли, мне нужно задать вам один не совсем тактичный вопрос. Как вы думаете, почему он вас не убил?» «Я умолял его пощадить меня. Практически на коленях молил его. Это было так унизительно. Кроме того, это было еще и ложью. Дэнс не нужно было определять базовый уровень поведения парня, чтобы заметить, что стрессовый поток пронизал его тело. Он отвернулся и побагровел. «Мне нужно знать правду. Она может быть очень важна», — настойчивым голосом произнесла Дэнс. «Ну, в самом деле, я плакал, как ребенок, и он меня пожалел». «Дэниел Пэл никогда в жизни не испытывал жалости ни к одному человеческому существу», — заметил О'Нил. «Продолжайте», — попросила Кэтрин. «Да, хорошо», — Билли нервно сглотнул и еще больше покраснел. «Мы как бы заключили с ним сделку. Он собирался убить меня, уверен, что собирался. И я сказал ему, что если он сохранит мне жизнь...» Его глаза наполнились слезами. Было неприятно наблюдать за мучениями, которые он испытывал, но Дэнс необходимо было понять логику Пэлла. Почему он пощадил этого человека, при том, что 2 других, не задумываясь, убил при сходных обстоятельствах? «Продолжайте», — повторила она. «Я пообещал ему, что если он оставит меня в живых, то я сделаю для него все, что угодно. Я имел в виду деньги, любую сумму, но он... В общем, он взглянул на фотографию моей жены и признался, что она ему нравится. Поэтому он попросил меня рассказать ему о тех вещах, которые мы с ней делаем в постели, о таких интимных вещах». Он опустил голову, воззрившись на бетонный пол гаража. Он хотел знать все до мельчайших подробностей. «Что еще?» — мягко, но настойчиво произнесла Дэнс. «Вот и все. Это было так унизительно. Билли, пожалуйста, расскажите нам все до конца». Глаза водителя наполнились слезами, челюсть дрожала. «Все». Глубокий вдох. Он узнал номер моего домашнего телефона и сказал, что позвонит мне как-нибудь ночью, Возможно, через месяц, а возможно, и через полгода. Точно я не должен знать. И когда он позвонит...